Явление первое. Бессудный и разоренный. Бессудный. Выкормил. Разоренный. Выкормил. Бессудный достает графин и стакан. Выпей стаканчик, повеселей поедешь, подносит. Разоренный берет стакан. Будь здоров, пьет. Бессудный. Спасибо. Пей еще. Разоренный. Нальешь, так выпью, на землю не вылью. Бессудный. Пей на доброе здоровье. Разоренный пьет. Благодарим покорно. А что, мои купцы, закладать бы пора? Бессудный. Только что проснулись. Чай с кизлярской водкой пьют. Разоренный. Ишь, они угар-то набираются. Так я закладать? Бессудный. Куда торопиться-то? О кладе с вами много? Разоренный. Но порядках. Тарантаста упористо идет, кое-где и поскрипывает. Бессудный. Крепок тарантаста. Разоренный. Казанский, новый, точно слитой. Бессудный. А чинить не надо? Разоренный. Какая чинка? До Туречины не чиня доедешь. Бессудный. Да ты слушай. Чинить не надо ль, говорю я. Разоренный, помолчав. Да что его чинить-то, коли он как есть новый? Бессудный. Наладил. Ты дурака-то из себя не строй. Разоренный, помолчав. Что же мне теперечи хозяев за даром в убыток вводить? Да может им к спеху. Бессудный. Кто тебе говорит, что за даром? Не за даром. Разоренный. А много ль дашь? Бессудный. По барышам глядя. Дай им поразгуляться-то. Разоренный. 5 рублев. Бессудный. Может, и больше. Разоренный. Ой ли, не обманешь? Бессудный. Нечто я ямщика обману. Вы мне, люди, завсегда нужны. Разоренный. Ну, ладно. Подходит к средней двери, отворяет ее. Господа купцы, воле милости вашей, а что ехать нельзя. Непутевые сени входят.